грустно встречает осень. И мы возле, совсем замерзли. Что будет после, мы понимаем оба. Так мало и так долго, довольно. Так больно слушать эту тишину. Ты просто молчишь, а я чего-то жду. И между нами так много недосказанного. Размазанные краски, короткие свидания. Ты, опустив глаза, прячешь от меня грусть. Я понимаю все, но почему-то злюсь. И я боюсь нарушить эту тишину. Боюсь услышать от тебя, прости, и все, я ухожу. И он звонит тебе, зная, что ты со мной. Сходишь с ума, и я вместе с тобой. Я, ты, и то, что между нами, будь не моей. Отпускаю. Отпускаю, будь не моей. Прощай, за все спасибо тебе. Забудь, если сможешь забыть тайну на двоих. Не люби. И мы беспечны, тайные встречи. Ночи, свечи и речи ни о чем. Намеченные планы, мечты и мачты. И ты, плачущая от радости. Мы отчаянно бежали от реальности. Бережно храня свое маленькое счастье. Читал тебе стихи, написанные в одиночестве. Сбивался, не разбираясь в почерке. Навсегда запомню о нашей бессоннице. И тебя, уходящую с первыми лучами солнца. К его ревности, заготовив оправдание. И он готов к обману, верит твоим алиби. Наша тайна, мелодрама. Тебе решать, родная, что будет дальше с нами. Прощание под музыку холодных дождей. Отпускаю, будь не моей.